«А что, надо было ждать, пока он выпишется?» — равнодушно отозвалась Ванесса. «Он не оправдал моих надежд, вот и все». «Столь безжалостный эгоизм даже завораживает», — подумала Кэрол. «Казалось, ничто на свете не способно поколебать самоуверенность Ванессы. Удивительно, что с такой мамашей Тони вырос почти нормальным человеком». «Но никого так и не арестовали?» — спросила Кэрол. «Нет, в те времена копы были такими же бездельниками, как и сейчас. По-моему, они даже и не пытались ничего делать. Если бы грабитель меня изнасиловал, возможно, это заставило бы их шевелиться. Но на Эдди они смотрели, как на богатого придурка, который не сумел постоять за себя и, в общем-то, получил по заслугам». Кэрол слова Ванессы не убедили. В 60-х годах уровень преступности был гораздо ниже сегодняшнего, и полиция просто не могла спустить на тормозах расследование вооруженного нападения, даже если принять на веру теорию Ванессы о классовой неприязни, которая совсем не вязалась со словами Алана Майлса, описывавшего Эдди как обыкновенного местного паренька, выбившегося в люди. Своими разглагольствованиями Ванесса дала Кэрол повод, и та не удержалась от подколки. «Его не поймали, потому что вы дали полиции не слишком точное описание?» «Было темно», — презрительно вздернула брови Ванесса, «и он быстро убежал. Речь у него была как у местных. Ты лучше других должна знать, что жертвы преступлений мало что замечают». «В чем-то она права», — подумала Кэрол. «Впрочем, хитроумные манипуляторы, вроде Ванессы, всегда в чем-то правы». «А почему вы никогда не говорили с Тони о том, что случилось? Зачем внушали ему, что Эдди бросил вас из-за него?» «Ничего ему не внушало», — отмахнулась Ванесса. «Но вы могли бы рассказать ему всю историю целиком, ни о чем не умалчивая?» «Я защищала его от жестокой правды», — скривилась в недоброй улыбке Ванесса. «Не хотела, чтобы он узнал, какой его папаша слизняк. Во-первых, не смог защитить себя от какого-то хмыря, который наверняка и сам струхнул не меньше Эдди. Во-вторых, так переживал, что о нем скажут и подумают в родном городе, что предпочел сбежать куда подальше. Думаешь, Тони пришел бы в восторг, если бы узнал, что его отец боялся собственной тени? Что его бросил человек, по сравнению с которым лев из волшебника страны Оз — герой и храбрец? Но ведь он всегда думал, что отец бросил его просто потому, что знать ничего не хотел о собственном сыне. Неужели Эдди никогда не интересовался жизнью своего ребенка?» «Не уверена, что он вообще был в курсе», — громко фыркнула Ванесса. «Я-то ему точно не говорила. Не представляю, как он прознал о Тони». «Вы ничего ему не сказали?» Кэрол в изумлении уставилась на женщину. «Он что, даже не знал о вашей беременности?» «На тот момент я была на третьем месяце, и никакого живота заметно не было. А в те времена не принято было кричать на каждом углу, что ждешь ребенка. Ну и слава богу, что я молчала. Он бы тут же поволок меня к алтарю, и я оказалась бы на всю жизнь привязана к жалкому трусу». «И этого, — уверенно добавила Ванесса, обводя рукой офис, — у меня бы точно не было. Эдди оказал нам большую услугу тем, что слинял». «А вот тут, — подумала Кэрол, — границы между самоуверенностью и самообманом уже не разглядеть. Вы не считаете, что он имел право знать, что у него растет сын, видеться с ним? В жизни надо хватать все, что идет тебе в руки. А уж есть у тебя на это право или нет, неважно». С этими словами Ванесса поднялась на ноги. «На этот раз мы и впрямь все обсудили. Больше мне сказать нечего. Можешь рассказать это Тони, можешь оставить при себе, мне плевать». Она распахнула дверь. «И знаешь, ты могла бы найти себе кого получше». «Жаль мне вас», — улыбнулась ей Кэрол, направляясь к выходу. «Вы даже представить себе не можете, чего себя лишили».